Глава 12. Зять. Вся масса собравшихся на площади людей отправилась навстречу Бертье, ехавшему с комиссаром в своем кабриолете, этом аристократическом экипаже того времени. Среди крика, свиста, угроз, подвигаясь шаг за шагом, Бертье спокойно рассуждал с комиссаром Ривьером, посланным в Компьен для его охраны. Народ кинулся на экипаж, разломал верх кабриолета, скрывавшего Бертье и комиссара, и взором остервеневшего народа представилась новая жертва. «Он хотел голодом уморить Париж!» — кричали в толпе. «Он велел скосить недозрелую рожь и другие хлеба, чтобы поднять на них цены. Мало этого, у него нашли портфель с прокламациями против правительства и письменные доказательства того, что им розданы 10 миллионов зарядов тайным агентам». То были чудовищные нелепости и сплетни, распущенные в толпе недоброжелателями Бертье. Тот, кого обвиняли в таких преступлениях, был молодой человек лет 30 или 32, щегольски одетый, почти улыбающийся среди побоев и оскорблений, наносимых ему толпой. Он смотрел с совершенным равнодушием на позорные надписи, которые подносили ему, и без малейшего фанфаронства разговаривал с Ривьером. Два человека, раздраженные более других хладнокровием Бертье, влезли на кабриолет и с обеих сторон наставили на грудь его штыки своих ружей. Бертье, смелый до дерзости, даже не поморщился и продолжал спокойно относиться к Ривьеру, как будто ничто не угрожало ему. Толпа, глубоко раздраженная этим презрением молодого человека, так противоположным ужасу, выказанному Фулоном, заревела вокруг кабриолета и нетерпеливо рвалась подвергнуть его участи тесте. Тогда только Бертье увидел перед собою обезображенную, окровавленную голову Фулона, которую наклонили до его лица. Ривьер с негодованием оттолкнул пику рукой. Она поднялась, но это не мешало извергам нести отвратительный трофей над самым кабриолетом. Так достигло шествие до Гревской площади, и пленник после неимоверных усилий, собравшийся наскоро гвардии, был, наконец, введен в здание ратуши. Лафайет понимал всю опасность, которой он подвергался. Он побледнел, увидев Бертье. Толпа, натешившись над кабриолетом, оставшимся у подъезда ратуши, расположилась на лучших местах, заняла все выходы, сделала свои распоряжения и приготовила новые веревки на фонаре. Белье, при виде Бертье, спокойно поднимавшегося по большой лестнице ратуши, схватил себя за волосы и горько заплакал. Пету, возвратившийся в ратушу, несмотря на свою ненависть к Бертье за все то, в чем он провинился относительно народа, а в особенности за подарок, сделанный им Катерине, Пету рыдал, ухватясь за косяк двери. Бертье вошел в залу собрания так спокойно, как будто дело шло вовсе не о нем, и стал рассуждать с членами ратуши. С некоторыми из них он был коротко знаком. Иные сторонились от него, боясь соприкосновения с человеком, ненавидимым народом. Вскоре Бертье остался только в обществе мэра и Лафайета. Он просил их рассказать ему все подробности смерти Фулона, потом пожал плечами и сказал: «Я понимаю, что народ ненавидит нас, как орудие королевской власти. Вас упрекают в важных преступлениях», — строго заметил мэр. «Если бы я совершил все те преступления», — отвечал Бертье, — «в которых меня обвиняют, то был бы хищным зверем, но я надеюсь, что меня будут судить, и истина всплывет наружу». «Конечно», — сказал мэр. «Я ничего не желаю лучшего», — продолжал Бертье. «Из переписки моей усмотрят, по чьим повелениям я действовал, и на кого должна пасть ответственность за мои поступки». Присутствовавшие взглянули на площадь, откуда доносились страшные вопли. Белье, пробравшись сквозь толпу, окружавшую мэра, приблизился к Бертье и, подавая ему свою широкую честную руку, сказал: «Здравствуйте, господин Савиньи». «Ты, Белье!» — вскричал, смеясь, Бертье, схватив ее за руку. «И ты, мой честный фермер, прибыл в Париж помогать революции. Ты, который так отлично сбывал свою рожь на рынках Вилье-Коттере, Крепи и Суассона». Белье не мог достаточно надивиться спокойствию этого человека, жизнь которого висела на волоске. «Садитесь, господа», — сказал мэр избирателям. «Мы начнем разбирать дело Бертье». «Прекрасно», — сказал обвиняемый. «Но предупреждаю вас, господа, я совсем истощился, двое суток не спал. Сегодня от Компьена до Парижа меня мучили, били, дергали за платье. Когда я попросил есть, мне подали сено. Согласитесь, пищу не совсем подкрепительную. Нельзя ли мне уснуть хотя бы на один час? В это время Лафайет, выходивший, чтобы осведомиться о том, что происходило на площади, возвратился более расстроенный, чем прежде. «Дорогой господин мэр», — сказал Лафайет, — «раздражение дошло до высшей степени. Держать здесь Бертье — это подвергаться осаде. Защищая ратушу, мы подадим повод ко всевозможным требованиям. Не защищать ее мы приучим народ к уступкам с нашей стороны». Пока шли эти переговоры, Бертье задремал, сидя на скамье, потом растянулся на ней и готовился совсем уснуть. Мэр толковал с членами ратуши и Лафайетом. Лафайет наскоро собрал голоса и обратился к заснувшему пленнику. «Милостивый государь, не угодно ли вам быть готовым?» Бертье вздохнул и, приподнимаясь, спросил: «Готовым к чему?» «Члены совета присудили перевести вас в тюрьму аббатства». «В аббатство? Хорошо», — отвечал Бертье, — «но», — добавил он, — «ввиду затруднительного положения собрания покончим так или иначе». С Гревской площади послышался взрыв долго сдерживаемого бешенства и нетерпения. «Нет, господа, нет!» — вскричал Лафайет. «Его нельзя выпустить отсюда в настоящую минуту». Мэр решился выйти на площадь с двумя членами ратуши. Спустившись с лестницы, он просил народ не шуметь. Толпа в ожидании новой жертвы немало не желала выслушивать упреков. Едва расположился мэр обратиться к ним с речью, как страшный шум заглушил его голос. Видя невозможность произнести хоть одно слово, он возвратился в ратушу, сопровождаемый криком: «Бертье! Бертье сюда!» Из середины толпы раздались слова: «На фонарь! На фонарь!» Лафайет, в свою очередь, бросился к народу. Он был молод, пылок и всеми любим. «Чего не мог достигнуть один, за это должен взяться другой», — думал он, спускаясь с лестницы ратуши. Но тщетны были все его старания быть выслушанным. Никто не слушал его и не понимал ни одного его жеста. Никто не замечал ни одной слезы его. Оттиснутый снова к ратуше, он вошел на лестницу и упал на колени, умоляя этих остервеневших хищников не позорить своей нации и самих себя, не делать мучеников из виновных, но представить их законному суду. Едва стал он настаивать, как послышались угрозы. Несколько человек, самых разъяренных, подняли кулаки и оружие. Лафайет шел навстречу выстрелам, оружие опустилось, но выслушать слова его никто не хотел. Побежденный Лафайет, так же как и мэр, возвратился в ратушу. Последняя надежда усмирить толпу исчезла. Бертье должен был быть отправлен в аббатство под прикрытием гвардии. «Наконец-то», — сказал Бертье, когда решение состоялось. Став среди гвардейцев и поблагодарив знаком мэра и Лафайета, он подал руку Бельо. Бертье спустился с лестницы ратуши таким же твердым шагом, как и взошел на нее. Едва он появился на ней, как поднялся такой оглушительный шум и крик на площади, что стены ратуши, казалось, дрожали. Но он был невозмутим, смотрел на толпу спокойными глазами и, пожимая плечами, сказал: «Как странен этот народ! С чего это он беснуется так?» Едва проговорил он эти слова, как уже находился во власти народа. Гвардейцы были рассеяны, руки потянулись за несчастным Бертье и повлекли его по тому направлению, по которому двумя часами ранее следовал облитый кровью Фулон. У фонаря петля уже ждала новую жертву. Но в это время послышались крики: «Не дам вам его убить! Не дам ни за что!» То был Бельо, решимость спасти Бертье вывела его из себя и придала ему неимоверные силы. Одним он кричал: «Я один из тех, перед которым Бастилия пала!» Узнав его, те смягчились. Другим говорил: «Передайте его суду, ручаюсь вам за него. Если он уйдет, повесьте меня вместо него». Бедный Бельо, честный Бельо. Вихрь не увлек бы его так быстро к самому месту казни, как толпа, с которой он подвигался вперед. Бертье, приподнятый кверху, заметил, что шествие остановилось только тогда, когда веревка, спущенная с фонаря, коснулась его головы. Совершенно неожиданно и с необыкновенной силой вырвался он из сжимавших его рук, выхватил ружье из рук стоявшего с ним рядом национального гвардейца и напал со штыком на своих палачей. В одну секунду тысяча рук опустилась на него. Бертье упал и исчез под ногами убийц. Кто-то из толпы пронзил ножом ему грудь и вытащил горячее еще сердце, воткнув его на острие сабли. Этот изверг среди ревущей толпы снес его в ратушу и спокойно положил на стол, кругом которого собрались все члены ее. Белье, этот железный человек, не вынес этого зрелища и упал без чувств в 10 шагах от фонаря. Лафайет, при виде позорного оскорбления, нанесенного его власти, разломил свою шпагу и бросил обломками в голову убийц. Пету приподнял фермера на руки и тихо шептал ему на ухо. «Белье! Дядя Белье! Берегитесь! Если увидят, что вам сделалось дурно, они подумают еще, что вы его сообщник, и так же убьют вас. Было бы очень жаль такого славного патриота». Он потащил свою ношу к реке, стараясь по возможности не быть никем замеченным.